Глава 49. Догадки Харена. Выйдя на улицу, Ранхаш замер, вглядываясь в густой, завихряющийся снегопад. Ветер дунул в лицо и бросил за шиворот горсть холодной колючей трухи, словно бы издеваясь над неудачником Хареном. По крайней мере, тому так показалось. Возбужденный разум слишком остро воспринимал все происходящее вокруг, что неимоверно раздражало. Неудачи случались и раньше, и довольно часто. Хитроумные преступники, а таких было немало, нередко пытались водить его за нос, запутывая свои следы и порой даже оставляя ему насмешливые послания. Как же! Им же удалось обдурить самого Ранхаша немилосердного. Но они никогда не выводили Ранхаша так сильно из себя. Насмешки и неудачи он сносил спокойно и просто принимался за поиски снова и снова. Даже самые хитроумные злоумышленники рано или поздно оказывались в его руках. Но девчонка вывела его из себя. Ранхаш закрыл глаза и глубоко вздохнул. Он был с ней рядом 4 дня и имел возможность наблюдать за ней круглые сутки. Железная, несгибаемая девушка в действительности оказалась самой настоящей девчонкой, растерянной, порой испуганной. Она не могла постоянно контролировать выражение своего лица. И Ранхаш часто видел ее растерянность, недовольство, недоумение и даже испуг. Ее реакции были весьма искренними, и это располагало. К своему удивлению, Ранхаш обнаружил, что начал привыкать к этой безбожной лгунье и чувствовать некоторое расположение. Все же ему нравился ее несгибаемый характер. Хотя по-прежнему ощущал, что она замешана в этой истории больше, чем утверждает, что его уже не напрягало. Он был уверен, что со временем разберется и с этим. Тем более, что расследование не стояло на месте. Данетти Трибан проделал огромную работу, предоставляя Харену день за днем информацию по всем жителям города, что продолжали проживать в Санарише, и по некоторым из тех, кто покинул его в течение прошедшего года. В ходе этой проверки обнаружили даже то, что обнаружить и не думали. Парочку преступников по старым делам, которые, оказывается, затесались среди городских жителей под видом ремесленников. Трибан еще пошутил, что они провели глобальную проверку населения. Эта проверка дала и Ранхашу кое-какие результаты. Своими домыслами он ни с кем не делился. Пока это были только предположения, которые еще следовало проверить. Но побег Ириды спутал ему все планы. Злость на себя и раздражение на неудачу улеглись, и в голове наступило прояснение. Ранхаш уже не торопился бежать и ловить Ириду. Интуиция шептала, что он уже опоздал. Сейчас следовало бы подумать, куда она могла направиться. Но Ранхаша еще больше занимали причины. Она замешана в ограблении. Сомнений в этом уже не было. Ранхаш в очередной раз припомнил показания девушки, а затем прокрутил в голове допрос и неожиданно появившегося нового свидетеля. И Майяри, и бродяга говорили об одном и том же событии, но их показания не сходились. Тогда Ранхаш предполагал 3 варианта. Врет Майяри, врет Милый и врут оба. Сейчас он склонился к тому, что врали оба. Милый появился слишком неожиданно и очень вовремя для самой Майяри, хоть та и не предполагала подобного заступничества. Ранхаш помнил ее удивление, когда он сообщил о появлении еще одного свидетеля. Ее удивление было искренним, и она тут же постаралась его замаскировать невозмутимостью. О возможном появлении Милыя она точно не знала. Поверить же в то, что Милый действительно что-то видел, Ранхаш не смог еще тогда. Сомнения оглодали его. А внезапная смерть бродяги только утвердила его в сомнениях. Милый явно до своего прихода к ним общался с тем, кто отравил его тем паршивым ядом, принесшим им столько беспокойства. Он точно знал что-то лишнее, как минимум одного из участников ограбления, поэтому оставлять его в живых было опасно. Надо было припереть его к стенке и допросить куда жестче. Ранхаш остро пожалел, что не поддался уговорам Данетия, склонившись в сторону законности. Но какова была роль несчастного в этой истории? Что этим хотели добиться злоумышленники? Ранхаш видел только один ответ. Они хотели выманить Эмаириду из тюрьмы. Им нужно было добраться до девушки. И что примечательно, они не попытались убить ее так же, как и своего сообщника Адаша. Если они заложили взрывную смесь под одну башню, то почему не заложили ее под другую, убрав таким образом сразу двух опасных свидетелей. Зачем было выманивать ее наружу и пытаться взорвать в карете? Ранхаш был готов допустить, что они не смогли заложить взрывную смесь под обе башни, поэтому попытались убить Майяри уже снаружи. Но что мог значить тот странный взрыв в школе, который не был способен кого-то убить? Очередная попытка выманить жертву из охраняемого места? Или же они запугивали ее таким образом, показывая, что могут достать ее где угодно? Но зачем так рисковать из-за девушки, которая, по ее же словам, ничего особо важного не видела? Сейчас Ранхаш был убежден. Майяри врала ему. Ее побег это доказал. Она явно понимала, из-за чего все это происходит, но предпочла молчать. Так какова же ее роль в этой истории? Свидетель, видевший слишком много, но боящийся об этом сказать? Ранхаш нечасто встречал женщин столь же решительных, как и Майярида. Боится? Нет, вероятнее, этой девушкой руководил тонкий расчет. Она сознавала грозившую ей опасность и была готова предпринять определенные шаги, чтобы избежать ее. Она могла обратиться за помощью к нему. Но неужели за время их общения он так и не вызвал у нее доверия? Предположение, что девушка продолжает ему не доверять, почему-то неприятно укололо мужчину. Но она предпочла побег его защите. Значит, она боялась не только своих преследователей, но и его. Вспомнилось бредовое обвинение Майяриды, что они все и законники, и преступники заодно. Она продолжает в это верить? А может, она участник этого злодейского действия? Она сильна, очень сильна, раз браслеты не смогли полностью унять ее силы. И кроме этого, у нее был схрон, наполненный запрещенными артефактами. Девушка явно была готова к тому, чтобы сбежать. Но самое интересное, она оказалась не просто талантливой ученицей в артефактологии. Она оказалась настоящим мастером-артефактчиком, идеальным кандидатом на роль одного из грабителей сокровищницы. Ведь на месте преступления определенно поработал очень талантливый, вероятно, даже гениальный маг этой специализации. Приобретением нужных артефактов грабители не могли ограничиться. Им нужен был сам артефактчик, который бы с ювелирной тонкостью настроил все необходимые амулеты. И сегодня Ранхаш убедился, что Амаирида более чем подходила на эту роль. Тогда можно объяснить ее молчание и желание сообщников убить ее. Уж больно много девушка должна знать. Но Ранхаш не мог представить ее в роли корыстного грабителя или хладнокровного убийцы стариков. Действительно, зачем Хаги драгоценные камни, если он может сам найти столько камней, сколько захочет? Зачем ей участвовать в ограблении? Какую цель она могла бы преследовать? Если она действительно участвовала в ограблении, то у нее должна была быть цель. Такой девушке, как Амаирида, цель принципиально необходима. Ранхаш неожиданно ощутил острое сожаление. Он успел проникнуться легким уважением к несгибаемой воле этой девушки. И подозревать ее в преступлении было уже неприятно. Но слишком многое говорило против нее. Неожиданный побег, схроны с запрещенными артефактами и... Ранхаш распахнул глаза и прищурился. Перед внутренним взором опять предстал распутный образ Амаириды, принесший Ранхашу столько беспокойства. На моем счету 77 побегов. 77. От кого она так часто бегала? И связаны ли эти побеги с ограблением? Может, какие-то события прошлого сподвигли ее на преступление? Неконтролируемое раздражение опять овладело Ранхашем. Аж зарычать захотелось от того, что он до сих пор ничего не знает о прошлом этой девчонки. Девушка с туманом за спиной. Ранхаш заставил себя успокоиться и задуматься. Кристаллы ложного облика она явно создала и настроила больше года назад, еще до ограбления. Артефакты слишком сложны в изготовлении и настройке. Ей бы понадобились месяцы на работу, которых после возвращения в город у нее не было. Так же, как и возможности уединиться. Она однозначно создала их более года назад. Но для кого? Для своих сообщников? Для отвлечения стражи? Тогда зачем давать облику такую явно лишнюю информацию, как количество ее побегов в прошлом? Может, сообщники знали о ней больше, и обманка предназначалась для них? Или же прошлое Майяри никак не связано с ограблением? А может, она все же свидетельница? Но не просто свидетельница. Что если подославшие милые злоумышленники случайно дали ему подсказку, и Майяри не бросилась бежать, увидев убийство хранителя, как утверждала, а поспешила на помощь? Ранхаш не был уверен, что она способна на это. За время их недолгого знакомства у него сложилось впечатление, что Майяри предпочитает лишний раз не вмешиваться в чужие дела и вообще не выделяться. Но что, если она все же подошла к хранителю и... забрала камни? Только почему она не отдает их законникам? И самое главное, почему ее тогда пытаются убить? Если она забрала камни себе, то злоумышленники должны были бы пожелать их вернуть, но убив ее, награбленное они точно не найдут. Не сходится. Ранхаш мотнул головой и осмотрелся. Чтобы разобраться во всем, ему нужно поймать хотя бы одного участника тех событий и хорошенько допросить. Точнее, одну. Одну наглую, изобретательную лгунью, которую он наверняка отловит в самое ближайшее время. Ободрив себя этим, Ранхаш наконец шагнул, но почти тут же замер, озаренный новой идеей. Идеей, которая ошеломила его. А что, если все покушения на Амаериду на самом деле направлены на него? Что, если преступники просто-напросто пытаются убедить его, Ранхаша, что девушка не знает ничего столь важного, чтобы сохранять ей жизнь?